до заката путь далек, шел я вдоль и поперек. Все искал я ту, что в поле знает каждый стебелек. Вешним солнцем окроплен, прорастает поле лен. Ходит по полю девчонка, тапчи косы я влюблен. Та девчонка ягоза, золотистые глаза, про которую над речкой с ветром шепчется лоза. Синим утром удивлен, зацветает в поле лен. Ходит по полю девчонка, тапчи косы я влюблен. На виду окрестных сел я в одну все тропки свел. И от всей души желаю, чтобы лен скорей зацвел. Ярким солнцем опален, поспевает в поле лен. Ходит по полю девчонка, тапчи косы я влюблен. Льются голоса, лен на славу удался. Волокнистый, шелковистый, словно девичья коса. Слышишь полных чарок звон, пей до дна за долгий лен. За девчонку сговоренку, тупчи косы я влюблен. Влюблен.